Глава 3. Эксперты Скотланд-Ярда с особым тщанием изучали вырванный из раны нож. Кеннеди разговаривал в гостиной с сержантом Трайлом, явившимся на помощь, когда в комнату робко вошла Мэри О'Лири. Взглянув сначала на полицейских, девушка тут же опасливо покосилась на дверь в будуар. «Садитесь», — предложил инспектор. «Итак, вы первое узнали об убийстве. Что вас сюда привело? Вам позвонили?» «Нет, сэр. Я вспомнила, что должна сменить в будуаре порванную занавеску». «Двери были открыты?» «Большинство, да, я уверена». «Значит, вы направились прямиком к цели. А по дороге никого не заметили? Я имею в виду человека, способного совершить преступление». Мэри вздрогнула. «Нет, никого. Хотя мне показалось странноватым, что все двери настежь». «Подумайте хорошенько. Поднимаясь по лестнице, вы не встретили мисс Ван Дорн?» «Нет, сэр, я видела молодую леди только перед завтраком, и она, как обычно, мне кивнула, а больше мы с ней не встречались». «Хорошо. Вы прошли через гостиную?» «Да, сэр». «И никаких голосов, ни звука шагов поблизости?» «Нет, я думала, все ушли. Но, войдя в будуар, я тут же заметила мисс Костелло на диване, убитую». «И вы с криком убежали?» «Я не помню. Знаю только, что ужасно испугалась». «Ведь вы не думаете, что это сделала я?» «Да нет же, я вас ни в чем не подозреваю», — отрезал Кеннеди. «Спасибо, вы можете идти». Когда девушка ушла, сержант Трайл взял нож. «По-моему, я еще никогда не видел подобного ножа, сэр», — заметил он. Стальное лезвие, примерно 4 дюймов длиной, заостренным кончиком охватывала резная деревянная рукоятка с 2 глубокими бороздами. «Вероятно, его сделали в Бирмингеме», — предположил инспектор. «Во всяком случае, это не современная работа», — продолжал Трайл, с любопытством разглядывая сквозные отверстия в рукоятке. И хозяин ножа, судя по всему, часто терял вещи. Кеннеди, взглянув на часы, прервал ход рассуждений помощника. «Будьте любезны, попросите портье немедленно подняться сюда». Вскоре появился портье. Кругленький, лукавый, самодовольный. «Так это вы, портье в холле?» Медовым голосом спросил инспектор. «Я думаю, вы сможете оказать нам неоценимую помощь, мистер...» «Парсонс», — с достоинством представился тот. «Скажите, мистер Парсонс, вы знали о званом завтраке?» «Да, когда собирались гости, я как раз дежурил, и несколько человек спрашивали мисс Глорию Костелло». «Вы знали в лицо большинство приглашенных?» Парсонс приосанился. «Человек 5-6, особо весьма известные, из высшего света». «Вы знакомы с мисс Ван Дорн?» «В лицо знаю. Ее отец иногда останавливается здесь. Он в основном живет в своем поместье, Квентнер-Грэндж, но любит провести недельку-другую в городе». «Ах, вот как! А вы случайно не заметили мисс Ван Дорн, когда она выходила из отеля после завтрака?» «Разумеется», — с важным видом кивнул портье. «Из-за этого я и попросил вас подняться сюда, мистер Парсонс», — еще ласкивее промурлыкал полицейский. «Могу даже сказать, что ваше мнение на сей счет может стать наиважнейшим. Быть может, на наше счастье, вы заметили точное время ее ухода?» «Да». Портье немного поколебался. «Плюс-минус 2-3 минуты». «И что же?» «Мисс Ван Дорн переступила порог минут в 24-го. В этом я уверен. В это время, как обычно, я должен был отлучиться на часок. Но джентльмен из Чили, желавший побывать на Трафальгарской площади, задержал меня на несколько минут. Мисс Ван Дорн вышла следом за чилийцем». «Она говорила с вами?» «Нет, однако я обратил внимание, как молодая леди торопилась во второй раз». «Во второй?» — воскликнул Кеннеди. «Расскажите мне подробно, как это было, мистер Парсонс». «В первый раз она долго стояла у двери и о чем-то думала. Потом вернулась к лифту, но он уже ушел наверх, и мисс Ван Дорн пошла на лестницу. Номер мисс Костелло на 2-м этаже». «Приблизительно в котором часу?» «Было минут 15-4, и мисс Ван Дорн спустилась в вестибюль через 5 минут, не больше. Я все еще разговаривал с чилийским джентльменом. Но портье всегда все замечает. Такая уж у нас работа». Мисс Ван Дорн выглядела сильно взволнованной и явно торопилась, даже уронила сумочку. Один из грумов поднял ее и вернул леди. «А выражение лица мисс Ван Дорн не показалось вам необычным? Может быть, она побледнела?» «Но об этом я судить не могу. Нынешние леди с их пудрами и помадами, даже позеленев от страха, кажутся розовыми». «Я полагаю, больше никто не спрашивал вас, в каком номере остановилась мисс Костелло? — Нет. — А вы не помните, мистер Грин не заходил сегодня к мисс Глории? — Нет, я не знаком с мистером Грином. Портье возвращался в холл, раздуваясь от важности. Впервые в жизни он оказался причастен к истории с убийством. Тем временем наверху инспектор Кеннеди уже допрашивал метрдотеля Альберта Хиггса.